Глава 23. Битва развернулась одновременно на земле и в воздухе. Гном носился по небу, уворачиваясь от потоков пламени, что обрушивало на него Веста. Звон стали и грохот костей окружал Малфигата, заставившего все оружие павших сородичей сражаться. Хоббит-переросток искусно разрубал противников на части, отвлекая нас иллюзиями. Магическое оружие сверкало рунами, клинки оставляли за собой шлейфы огня. Молоты с грохотом выбивали молнии, армия нежити столкнулась с зачарованными доспехами. Каждый аспект брони или оружия имел свою противоположность. Сыплющиеся во все стороны заклятия всегда находили себе цель, хоть и не всегда нужную. Я прыгнул на Вигнисанка, хоббита-мутанта. Одетый в клепанный доспех герой заходил в спину личу. Взмахом молота я отогнал его от Гортона и Малфигата и мгновенно лишился половины оружия, которую ловкий переросток просто перерубил. Множество рун на его мече говорило о зачаровании почти против всего. Не было ни одного плана, содержащего хоть что-то твердое, что бы не предусмотрел глава мутантов. Лишившись основного оружия, я бросил себе под ноги связку гранат, отпрыгнул от удара и чуть не попал под лезвие меча. Враг оказался невероятно проворен для своих габаритов. Его тело пылало жаром от принятых эликсиров. Вены вздулись, сердце бешено стучало, гоняя химию. Желтые вертикальные зрачки были хищно сужены. Вступив в поединок, я внезапно для себя оказался в проигрыше, как и Кламен. Противник был куда опытнее, мощнее и быстрее. Гранаты взорвались вхолостую, огненный шар, выпущенный мной из ладони, враг просто развеял мечом. Отступая, я споткнулся от тела врага, и враг, увидевший возможность, бросился вперед. Я взмахнул руками, пытаясь удержать равновесие, а потом резко прыгнул ему навстречу, сокращая дистанцию. Не ожидавший такого фокуса хоббит ударил меня рукоятью меча. Надеялся, если не убить, то оглушить, выиграв время. Но в отличие от клинка, остальные части оружия были обычной, пусть и очень хорошей сталью. Удар пришелся по шлему, пробил внешнюю часть и застрял. А получить сотрясение мозга, если его нет, невозможно. Попался. Усмехнулся я, сжимая врага в объятиях и активируя атакующую форму. Хоббит взревел, взмахнул мечом. Но я ушел вниз, в захват, выкрутил его правую руку и надавил на сустав. Постарался вырвать руку или, по крайней мере, порвать сухожилие. Но что-то в анатомии мутанта было явно не в порядке. Даже его кости гнулись, словно толстая пружина, и при этом не ломались. Кожа горела, но мышцы не сжимались от болевого шока, продолжая работать. Враг вывернулся, совершив совершенно нечеловеческий кульбит. Я даже представить себе не мог, что тело способно на такие трюки. Хоббит перехватил оружие, взяв в другую руку небольшой щит с лезвием, тоже зачарованным. Теперь уже он держал дистанцию, не выпуская мои руки из вида. Рассчитывал на рукопашную, и меня это вполне устраивало. Я что, идиот, лезть в ближний бой против такого? Прыжок назад, достать заряженный Горыныч. Я создал огненный шар за мгновение до вылета снаряда. Вигнисанг, считавший, что разгадал трюк, ударил мечом по заклятию и пропустил летевшую следом пулю. 50 грамм полимера врезалось ему в грудь, пробило доспех и куртку. Я видел, как брызнула кровь, и был на 100%. Все, после такого не встают. И верно, он не встал, вспрыгнул. Стряхнул с себя осколки и лаву, словно это был простой мусор. Крутанул мечом, хищно ухмыляясь, и пошел вперед с явным намерением меня прикончить. И сделать это красиво, так, чтобы все видели и запомнили. Я выругался, прижал гранатомет к плечу и дал еще один залп. Противник, усмехаясь, отбил и огненный шар, и снаряд. Но раздался громкий звон, и хоббит уставился на обломок клинка. Я перезарядил гранатомет, быстро доводя давление до критического. Но теперь противник не выпендривался. Окружив себя иллюзиями, он прыгал из стороны в сторону. Было совершенно невозможно разобрать, где он настоящий. В руке противника продолжал сиять щит с коротким лезвием, готовый вскрыть мне череп. Когда он уже был в метре от меня, я зажал спуск, но вместо снаряда на врага обрушился поток напалма. Заботливо подготовленная смесь смела все иллюзии и покрыла хоббита с головы до пят. Вигнесанг несколько секунд не понимал, в чем дело, пытался сбить пламя, а затем заорал так, что некоторые из живых согнулись, закрыв уши. «Килл!» – взревел мутант, и гном метнулся к нему, заливая водой. В ту же секунду его самого догнала Веста, а пламя на хоббите нисколько не угасло. Напалм в воде горел только лучше, вот только враг все равно не падал. Ему было адски больно, кожа сгорела подчистую, от волос ничего не осталось, но даже превратившись в мясную горящую статую, он продолжал двигаться. Так велико было его единение с планом жизни. Как убить того, кто умирать отказывается принципиально? Что ж, у меня была одна идея на этот счет. Активировав защитную форму, я шагнул вперед. Боль замедлила реакцию Вигнесанка, хоть он и оставался чрезвычайно быстр. Поймав его руку, я вывернул ее за спину, перехватил за основание горящего черепа и впечатал в мостовую. Хоббит лишь рассмеялся, но смех длился недолго. Мостовая, пропитанная кровью десятков убитых, вздыбилась. Камень начал подниматься, гася пламя и одновременно охватывая лицо Вигнесанка. Он кричал и вырывался, но веса защитной формы хватало, чтобы прижать его к земле. Затем крики превратились в мычание, а потом и оно стихло, когда камень проник в нос, рот и уши хоббита. Он все еще оставался жив, бил кулаком по сковавшему голову каменному шлему. И надо отдать должное, его силы хватало, чтобы откалывать куски и оставлять трещины. Но я наращивал новые камни быстрее. Перехватив руку с зажатым баклером, щитом с лезвием, я вырвал из нее оружие, а затем всадил этот клинок в темечко врага, пронзив мозг. Земля вздрогнула, сама жизнь простонала. Каждый в мире кольца почувствовал, как смещаются планы. Войны, грабежи и изнасилования на миг прекратились. Все младенцы замолкли, только чтобы вновь загласить в три раза громче. «Божественный герой жизни Вигнесанг мертв. Равновесие частично восстановлено». «Ты поплатишься за это чудовище!» — выкрикнул метавшийся по небу Келахир. Гном успешно уворачивался от атак Весты, когтей огненного сфинкса и стрел Химари. Огненные леблины, носившиеся вокруг него, лишь отвлекали внимание. Архимаг не только успевал держать дистанцию, но и успешно атаковал. Раз за разом огненную птицу окатывали струи воды. Она слабела с каждой атакой, и уже было понятно, что Весте в этом противостоянии не выиграть. Но сейчас мне было уже все равно. Тело хоббита-мутанта, перенесенное на алтарь в подземелье, даровало почти неограниченный запас маны. А с ней я мог вытворять такое, что другим и не снилось. Вскинув Горыныча, я прицелился в пустую точку. Там не было совершенно ничего, до того, как снаряд вырвался из гранатомета. Он разорвался в небе над сражающимся гномом и Вестой, но вместо осколков или капель лавы на его месте образовался портал, а спустя мгновение сверху на гнома рухнул я. Келахир в панике попытался телепортироваться, но я успел схватить гнома за ногу. Вместе мы оказались в совершенно незнакомом помещении. Архимаг, вероятно, считал это место своим убежищем. Больше оно безопасным не было. Кристаллы вокруг гнома начали с утроенной силой бить по мне, пытаясь сбросить с хозяина. Вот только все разнообразие планов, которыми владел Келахир, не могло его спасти. Мощным ударом каменного кулака я выбил дух из гнома. Его желудок вывернулся наизнанку, и врага вырвало прямо на ковер. Не выпуская его из рук, приложил лицом об пол, в лужу, а затем сдавил голову в жестком захвате. Противник захрипел, пытаясь вырваться. Но его сил было недостаточно, кожа гнома быстро выгорела до мяса. Да и то запеклось, покрывшись черной коркой. Он еще прохрипел и затих, кристаллы попадали на пол. «Умер?» – не слишком уверенно спросил я. «Тогда какого черта нет сообщения от играющего бога?» Чтобы не рисковать, я активировал в убежище форт. После нужно будет прислать трофейную команду, чтобы собрать все ценное. Затем взял тушку и оторвал голову. Пришлось приложить немало усилий, но теперь я мог гарантировать, это тело точно мертво. 100%. Ни одно живое существо не может... «Глупец!» – произнесла с улыбкой голова, поднимаясь в воздух. «Ты сам подарил мне бессмертие! Я больше не архимаг, я архилич!» В следующее мгновение увядшие было потоки магии взорвались с новой силой. К Кристаллы закружили по комнате в бешеном танце. Сотни магических снарядов, огненных и ледяных шаров, обрушились на меня со всех сторон. Лучи света и тьмы резали мой доспех, словно лазер. Увернуться от всего этого было невозможно, но я недаром создал форпост. Каменные стены поднялись щитами, загородив меня от неприятеля. Они тут же затрещали, покрылись трещинами и начали разрушаться. Но моих сил хватало, чтобы их восстанавливать. Тотемы огня, смерти и камня появились по бокам, тут же открывая огонь по гному. Судя по тому, как он уворачивался, они все же наносили какой-то урон, а значит, совершенно бессмертным он не был. «Тан, как убить лича?» – крикнул я, открыв портал к сражающемуся огру. Сейчас все мои помощники навалились на одного Малфигата, и у того не было возможности поймать Гортона на отвлечении. «Так и это не скромный вопрос», – ответил лич, но тут же получил от второй головы. «Ладно, ладно, уничтожить его филактерию, небольшой предмет, содержащий часть души, вроде куска железа у вас в голове или сердце подземелья, но это только если вы таки знаете, где она». «Судя по тому, что он не телепортировался отсюда, знаю». Усмехнулся я, вливая еще больше маны в форт. Моя территория начала стремительно расширяться, дробя пол и вживляясь в стены. Количество башен и тотемов увеличивалось с каждой секундой. Теперь уже не я был в ловушке, а Килахир. Новоявленный архилич метался из стороны в сторону, сжигал все появляющиеся тотемы, рушил подступающие к нему стены. Я заметил, как он в панике оглядывается на одну из колонн. Украшенная письменами и огражденная защитным барьером, она представляла из себя настоящее произведение искусства. И чем ближе к ней оказывалось мое подземелье, тем отчаяннее сопротивлялся Килахир. Вот только теперь он был на моей территории. Я владыка подземелья, хозяин трех хранителей, создатель некрополиса. Семь моих сердец бьются в унисон. И нет никого, кто мог бы победить меня, находясь в моем подземелье. «Нет, стой!» – заверещал гном, когда колонна накренилась, соединяясь с фортом. «Все что угодно, я дам тебе все, знания тысячи миров, владения в сотне планов, я буду служить тебе как господину». «Я возьму все сам», – произнес я, кроша колонну изнутри. Архилич взвыл, бросаясь на меня в последней самоубийственной атаке. А затем колонна треснула напополам и распалась. Из открывшегося тайника выпал небольшой камень. Килахир бросился к нему, заслоняя всеми кристаллами. Но я телепортировался быстрее. Мои каменные пальцы сомкнулись на самоцвете, кроша его. Лич тонко вскрикнул, лишаясь последних сил. Его останки безвольно упали на пол. Божественный герой связи планов Килахир мертв. Равновесие частично восстановлено. «Второй есть», – усмехнулся я, когда дрожь, пробежавшая между мирами, ослабла. Мир кольца вновь изменился, отдалился от других, потеряв связующее звено. Но от этого не стал хуже. Наоборот, я почувствовал, как стихают жуткие катаклизмы, вызванные проникновением одних планов в другие. Само существование божественных героев было противоестественно. Не только для нашего, для всех миров. Теперь я это понимал. «Ты последний», – громко объявил я, ступая на мостовую. «Знаю», – ответил Малфигат. Вокруг дварфа вечной стражей стояли големы, составленные из оружия и доспехов мертвецов. Его золоченый доспех покрылся подпалинами и царапинами. Наружи отчетливо виднелись выщербины. Но последний божественный герой сражался на славу. Мост вокруг него был усыпан дважды умершими воинами. Таких даже Гортон поднять не мог. Скелеты из некрополиса превратились в труху, от стражи четвертого этажа почти ничего не осталось. Сфинкс держался на почтительном расстоянии, лишившись одной лапы и подволакивая вторую. Парящие в небесах Веста и огненный страж устали осыпать его огненными шарами, не приносящими никакого вреда. Несколько башенных щитов замерли в воздухе, отражая любые дистанционные атаки. «Пора заканчивать», — сказал я, достав Горыныча. «Ну попробуй», — мрачно ответил король дварфов. Големы вокруг него сомкнули ряды, весь металл собрался в защитную сферу, которая мгновенно покрылась магическими рунами. Я сумел различить символы защиты от огня, камня, металла и многого другого. Кажется, в нашем мире подобную оборону могла бы пробить разве что водородная бомба. В этом все было иначе. Снаряд из Горыныча прошел сквозь защиту, даже не заметив сопротивления. Словно фольгу гвоздем проткнули. Обыкновенная болванка с рунами. Одно из первых освоенных мной плетений антимагии. Такое же, как на большинстве клевцов, дварфов и стрел эльфов. Различие было только во вложенной силе. Еще несколько часов назад я мог не пробить такую броню. Запасы маны были сопоставимы. Но сейчас, когда на моих алтарях покоилось уже два божественных героя, беспрерывно снабжающих энергией все уровни, я стал сильнее, гораздо сильнее. И поняв это, Малфигат сменил тактику. «Умри, чудовище!» – выкрикнул он, бросая вперед всех големов одновременно. Сотни зачарованных клинков, молотов и копий устремились в мою сторону. Оружие пробило поднятые мной стены, ударило по мостовой, глубоко уходя в землю. Но я уже переместился ему за спину. Горыныч полыхнул еще раз. Снаряд прошил броню дварфа, вошел глубоко под ребра и застрял там. Лава вытекла из дырки, вытесняемой металлом, из которого состояло все тело Малфигата. Он сам по большей части оказался не живым дварфом, а думающим големом, как и я. Вот только родство с планами разное, и я не был героем, ограниченным своими способностями. Оружие врага дернулись обратно, но их накрыла каменная плита. Дернувшиеся назад стальные марионетки встретились с лавовым элементалем. Каменно-огненная махина снесла помощников Малфигата в сторону, освобождая мне поле боя. Дварф угрюмо перехватил топоры и пошел вперед, наклонив голову. Еще два снаряда из Горыныча вошли в его тело и также вытекли наружу, оставив после себя быстро заполняющиеся металлом дыры. Отбросив бесполезный гранатомет, я сам шагнул противнику навстречу. Взмах его топора был подобен удару механического молота в плавильном цехе. Ни один щит не мог его выдержать. Подставь я руку под блок, мгновенно лишился ее, но я и не собирался так поступать. Войдя в плотный контакт, я ударил Малфигата по голове. Каменный молот столкнулся с остальной наковальней. Гул разошелся в стороны, оглушая всех вокруг. Дварф пошатнулся, но уже в следующее мгновение восстановил равновесие и вновь пошел вперед. А я сломал об него руку, разбил вдребезги кулак, которым крушил доспехи и щиты. Я не мог пробить его защиту обычным способом. Руны покрыли мое тело словно татуировки. Я избавился от лишней одежды, представ в истинном величии владыки. Мышцы защитной формы бугрились, язычки пламени играли на них. Кожа давно стала моей лучшей броней, и теперь настала пора опробовать ее в действии против сильнейшего из врагов. Топор Малфигата со свистом рассек воздух, промахнулся и тут же пошел назад, вторым лезвием пытаясь зацепить меня. Я позволил ему это сделать. Узкое лезвие пробило руку и застряло в ней. Я же ухватил противника за запястье, фиксируя его положение. «Сталь крепче камня!» – взревел дварф, и мои конечности затрещали. Возможно, он был прав, но сейчас это не имело совершенно никакого значения. Я не старался победить его в рукопашной, а выигрывал время. Мост покрылся толстым слоем гранита, по бокам поднялись стены, формируя края, а затем в получившуюся чашу хлынула лава. Мы продолжали бороться в заполняющемся бассейне. Ни одно живое существо не могло бы выдержать стоящего здесь жара, даже камни плавились от напора огня. Но металл плавился быстрее. Он стекал серебряными каплями пота по дварфу, смешиваясь с моей лавой и выгорая. «Ты не можешь меня победить!» В порыве упрямого отчаяния выкрикнул Малфигат. «Я бессмертный божественный герой!» «Все вы так говорили!» Усмехнулся я, сделав подсечку. Малфигат рухнул в бассейн, подняв фонтан лавовых брызг. Металл вскипал, покрывал белесое тело дварфа пузырями. Он пытался и не мог подняться. Его ноги уже превратились в огрызки. Встав на четвереньки, враг старался как можно выше держать голову, призывал весь металл, что был в округе. Но лава быстро поднималась, достав ему до локтя, затем до плеч. Малфигат взвыл что-то нечленораздельное, не то посылая проклятие, не то прося о пощаде. Но это было уже совершенно неважно. Спустя несколько секунд он растекся металлической лужей по поверхности лавы, а потом и вовсе испарился. Божественный герой металла, Малфигат I, мертв. Равновесие восстановлено.